Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания «Микредит», отдел взыскания, Соловьев Андрей Александрович. Александр Сергеевич. Совершенно в сапоги. У вас задолженность компании «Микредит», Александр Сергеевич, сегодня необходимо погасить 15 505 рублей 60 копеек, Александр Сергеевич. Сегодня оплата от вас поступает? В соответствии с федеральным законом 230, статья 7, пункт 9. Почему вы звоните с сотового телефона? С какого сотового телефона, Александр Сергеевич? Вы что? С обычного сотового телефона. Нет. Который заканчивается на 00413. Что это за телефон? Александр Сергеевич, у нас звонит программа. То есть вы используете IP-телефонию? Вы используете IP-телефонию, верно? Я, к сожалению, не могу этого знать. Вы что? Ну, я вам подскажу. Да, это IP-телефония. А это строго-настрого запрещено 230-м федеральным законом. Потому что Но я вы не... уверены в этом? Абсолютно. В том, что это мы используем? Абсолютно. Назовите свой номер телефона. Сказать я вам не могу, его я же его не вижу нигде сейчас. Вот именно. Зачем мне просто это знать? Я не понимаю. Затем, что вы не можете сейчас обозначиться как работник Микредита. Что? Александр Сергеевич, вам необходимо все-таки оплату произвести. Мне не необходимо, я не обязан отчитываться перед человеком, который звонит по сотовому телефону и где-то заполучил мои данные. Я не звоню по сотовому телефону, Александр Сергеевич. Вы что? У меня определяется номер сотового телефона. Этого номера Александр... нет. Этого номера нет. Давайте вернемся к вопросу о вашей задолженности. Мы не будем с вами возвращаться ни к какому долгу, потому что я не знаю, кто вы. И обсуждать с вами свои финансы я не собираюсь. Да я тебе сейчас представлюсь Владимиром Владимировичем Путиным. Ты мне поверишь? Александр Сергеевич, 15 505 рублей 60 копеек. Компания «Микредит» ожидает от вас сегодня до часа дня по Москве. Штрафы вот вам уже начисляются, вот Александр Сергеевич. На подтверждение официального договор сотового телефона. Тогда и говорить будем. А еще проще, вы можете послать мне письмо способы и все официальное. Давайте я вам напомню. Способы оплаты на сайт «Микредит», сеть магазинов «Связной», терминалы «Киви». Оплату ожидаем не позднее часа. Я не собираюсь никуда идти и ничего платить. Вы мошенники, хорошо, и доказать мне иное вы не можете. Фиксируй, на лбу у тебя зафиксируй, дурачок. Сегодня же будет отправлена жалоба на сайт ФССП, будет взята распечатка телефонных звонков и будет отправлена жалоба на сайт ФССП, где вам присудят долг от 50 до 300 тысяч рублей. Уговаривать я вас не собираюсь, оплата долга в ваших интересах. Всего доброго, до свидания. Пока. Здравствуйте, досудебный отдел компании «Микредит». Меня зовут Мурзин Илья Александрович. Чем могу помочь? Вы? Не знаю. Меня робот на вас переключил. Угу. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, у вас текущий долг в компанию 15 497 рублей. Ага. Собственно говоря, за этим мы звоним, когда будете вносить денежные средства. Ну, как только, так сразу. Ну, то есть вы займ брали на этих условиях, я правильно понимаю? Ну что? Я так понимаю, что займ брали вы на этих условиях возврата, как только, как сразу, то есть на своих, я так понимаю? Ну, молодец, сообразил. Ну, в таком случае, я думаю, да, вас неоднократно специалисты связывались, предупреждали о всех последствиях неоплаты. Так, я не думаю, что имеет смысл для вас повторяться, я понял, что конструктивно с вами... сложно общаться. Ну вы даже не попробовали? Не попробовали? Нет. Я вам скажу так, что в ближайшее время договор ваш на рассмотрение о передаче прав в коллекторское агентство. Ой-ой-ой, в какое? 1005 статья Гражданского кодекса. Какой назначится, такого вам будут позвонят, сами узнаете. Ты меня хочешь агентским договором напугать, что ли? Я вас пугать, я вас даже оплачивать, но не... Не уговариваю. Ну а что ты пытаешься меня мотивировать на оплату тем, что вы, передашь по 1005 статье договор? Вот этим ты меня хочешь напугать? Да. Очень страшно. Я вас напугать опять же не хочу. Александр Сергеевич, вам 30 лет. Вы знаете о существовании Бюро кредитных историй, БКИ сокращенно? Ага, знаю. Вот. Сообщим информацию о неоплатах, о просрочках. Кредитоваться в дальнейшем будет затруднительно для вас. Поэтому ну, вот, в Новый год пойдете телевизор, телефон оформить. Вот и посмотрим, дадут вам кредит или нет. Слушай, ну ты не думал о том, что поэтому... ну как бы мне похуй на этот БКИ. Ну. Ну, не допускаешь? Я еще раз говорю, если вы решили кредитоваться последний раз в свои 30 лет... Да. Да. Александр Сергеевич. Это я. Я сейчас переключу вас на вашего специалиста. Он вам все разъяснит. А кто это? Он вам представится, поэтому оставайтесь на линии. Ну, хорошо, давайте. Здравствуйте, Миг-кредит, выездная группа, Баранов Дмитрий Александрович. Алло. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Александр Сергеевич, это вы? Ну, естественно, мы. Ну что, по поводу долга вашего звоню Миг-кредит, почему платежа нет до сих пор? Ну, я догадался, что вы по поводу платежа звоните. Так. Так, и что? Ну, я вопрос задал, почему платежа нет до сих пор. Денег нет. Так изыскивайте. Перезанять попробуйте у родственников, у знакомых. Имущество попробуйте реализовать. На подработку попробуйте устроиться. Все сказал. В общем, Александр Сергеевич, все где сказал. Взять деньги? Это лично ваша трудность, понимаете? Сказал. Вам все с ней разбираться. Я когда все скажу, я все скажу. На вы ко мне обращаемся. Я не разрешал ко мне на ты да разговаривать. Да мне ты еще не понял. Слушайте, уважаемый, я что-то не понял. С другом, что ли, со своим с каким-то общаетесь? Нет, с подругой. А, вот как. Слушайте, значит, я у вас фактически адрес регистрации у вас не менялся, да? Ожидайте тогда нашего... Детективов нанимай и ищи. Скорее всего, в ближайшее время она к вам поедет. Тогда а будь готов к тому, что со мной рядом стоять будет мой адвокат и требовать у вас документы, которые у вас сроду, блядь, быть даже не может. Все услышали? Нет, не услышал. У тебя что-то во рту, выплюни. Исполнять, я сказал. Нахуй что, пес?